Глава 10. Петр, не теряя времени, направился на свой флагман. Массивный тяжелый крейсер, сверкающий броней и наполненный мощными энергетическими установками. Этот корабль был не просто машиной войны, а настоящей крепостью в космосе, символом его решимости и власти. Поднявшись на мостик, он окинул взглядом дежурную смену. Капитан доложил о состоянии корабля и подготовке к старту. «Капитан, связь с Виноградовым, Светодухом и Сочиным. Слушаюсь, главнокомандующий». Голограммы трех командиров материализовались перед Петром. Их лица были напряженные, глаза ждали приказов. «Командующие, время разговоров прошло. Ставлю боевую задачу». Голос Петра звучал, как закаленная сталь. «Светодух, левый фланг. Я иду по центру. Сочин, правый фланг. Виноградов, верхняя полусфера, ваш флот в резерве. Вступать только по моей команде. Вопросы?» Виноградов нахмурился. «Главнокомандующий, где ваш флот? Вы идете один на тяжелом крейсере?» Петр кивнул. В его глазах вспыхнули холодные искры. «Верно. У меня по центру 800 захваченных кораблей шкинов. Вы доверяете им?» Голос Виноградова дрогнул. «Это не вопрос доверия. Корабли под контролем наших ИИ. Они стартовали раньше. Догоним». Командующие переглянулись, но возражения не последовало. «Понятно. Готовы к старту», — ответил за всех Виноградов. «Отлично. Сбрасываю план атаки. Любые нештатные ситуации — немедленный доклад». Голограммы погасли. 2 часа ушло на согласование деталей. Еще через час флоты стартовали. Петр покинул мостик. Его шаги гулко отдавались в пустых коридорах. Члены экипажа смотрели на командующего с благоговейным трепетом, но он словно не замечал их. Его мысли уже парили в космосе, там, где решалась судьба Солнечной системы. В отсеке он занял место в медицинской капсуле. Металлические щупы мягко обвили его виски. Глубокий вдох, и сознание вырвалось за пределы тела. Космос встретил его ледяным безмолвием. В следующее мгновение он ощутил мощный энергетический импульс. Защитник, его вторая сущность, радостно отозвался на возвращение. Их энергии слились в единый поток, наполненный силой и решимостью. Флот шкинов замер в той же позиции. Черные, словно вырезанные из самой тьмы корабли, двигались с пугающей неотвратимостью. Озы образовали вокруг них энергетический кокон. Защита от возможного вмешательства Петра. Он перевел внимание на свои силы. Тысячи кораблей шли безупречным строем. Вдали, на заднем плане, крохотный Плутон с его верным Хароном напоминали забытых стражей границ системы. Операция началась. 800 трофейных кораблей шкинов двигались в авангарде. Их черные корпуса не отражали свет, лишь поглощали его. Внутри каждого таились бойцы АВА, невидимые для любых сенсоров. Петр покрыл корабли энергетическим полем ОЗОВ, совершенная двойная маскировка. На одном из кораблей находился командующий ТЭК. Его миссия была тонкой игрой — убедить вражеского адмирала, что его флот просто заблудился. Шкины не умели лгать, но Петр настроил сознание ТЭКа для этой роли. План балансировал между гениальностью и безумием. В этот момент сознание Петра коснулась знакомая вибрация. «Посредник, ты взял курс на флот шкинов?» «Другого плана нет», — ответил Петр. «Ава уже на месте». «Я вижу». Голос Солоса звучал напряженно. «Но что делать нам?» Петр усмехнулся. «Разве ты не решил? Традиция велит встречать врага здесь. Традиции созданы, чтобы их нарушать». Голос Петра стал жестким. «Атакуй Озов в их секторе! Пока я свяжу их здесь, ты нанесешь решающий удар». Пауза затянулась. Наконец Солос ответил. «Космос имеет уши, посредник. Пусть удача будет с тобой». Связь прервалась. Петр остался один перед надвигающейся армадой. Флоты сближались с неумолимой скоростью. На мостиках кораблей люди молча сжимали подлокотники кресел. Они знали. Идут на почти самоубийственный маневр. Но в их глазах не было страха. Только решимость. Только готовность умереть за родину.